Христовы усилия спасти Иуду Искариота. В Библии сказано, что царица Савская, приходившая послушать мудрости Соломона, сказала ему: «Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою». 3 Царств, 10 глава, 8 стих. Но мудрость Соломона ограничивалась предметами земными и временными, а мудрость Христова включала и земное, и небесное. Соломон говорил о добром, а Христос все хорошо делал, и глухих слышащими, и немых говорящими. Марк 7 глава, 37 стих. Христос во всех отношениях был больше Соломона. От Матфея 12 глава, 42 стих. И он сказал своим ученикам: «Ваши блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». От Матфея 13 глава, 16 стих. Их положение было наилучшим. И правильно оценил Петр это, когда на вопрос Иисуса: «Не хотите ли и вы отойти?» ответил: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». От Иоанна 6 глава, 67 по 68 стих. И после этого читаем первое разоблачение Иуды, которое могло послужить для него предупреждением. «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас дьявол». И евангелист добавляет пояснение: «Это говорил он об Иуде Симоне Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12». От Иоанна 6, 70-71. Причиной такого преступного замысла могло быть горькое разочарование. День или два перед этим люди, изумленные чудом насыщения 5000 мужчин 5 хлебами, хотели нечаянно взять его, то есть Иисуса, и сделать царем. От Иоанна 6 глава, 15 стих. Но Иисус уклонился от этой чести и пошел на гору помолиться. Разве это не разочаровало Иуду, который, как и другие, мечтал о высокой должности в царстве Мессии? Слово «дьявол», означающее «клеветник», является греческим переводом еврейского слова «сатан», означающее «противник». Нет сомнения, что Иисус Христос говорил по-еврейски или арамейски и дал своим ученикам понять, что один из них является его противником. Приблизительно за неделю до преображения Господь Иисус сказал своим ученикам: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». От Матфея 16 глава, с 26 по 27 стих. Это было сказано в поучении всем, но, вероятно, больше всего относилось к Иуде, который, возможно, помышлял о приобретении недвижимости. «Какая будет тебе польза от приобретения не только небольшого участка земли, но даже всего мира, если этим ты повредишь своей душе?» Сын Человеческий, как называл себя Иисус Христос, не теперь наделяет почетом и славой, а в определенное время явится во славе Отца Своего, и тогда каждому воздаст по делам его. Понял ли это предупреждение Иуда Искариот? Евангелист Марк записал, что некоторое время после преображения апостолы дорогою рассуждали между собою, кто больше. От Марка 9 глава, 34 стих. Кто был зачинщиком этого рассуждения, не написано. Но этим показано, что болезнь старшинствовать беспокоила ни одного из учеников Христовых. Иуда мог доказывать свое превосходство над другими тем, что он из Иудеи, а не из Галилеи языческой, и что ему, а не кому другому, Иисус доверил денежный ящик и раздачу милостыни по своему усмотрению. Когда они пришли в Капернаум, Господь Иисус призвал их и сказал им: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И свою беседу с ними закончил предупреждением, что все соблазняющее человека надлежит отсечь и отбросить от себя, дабы войти в Царствие Божье, а не попасть в гиену. От Марка 9 глава 43 по 48 стих. И это не подействовало на Иуду. За 6 дней до Пасхи Господь Иисус пришел к своим друзьям в Вифанию. Там во время ужина Мария, сестра Лазаря, вылила на ноги Иисуса драгоценный мирр, от которого дом наполнился благоуханием. Но для Иуды это стало запахом смертоносным. С возмущением он сказал другим ученикам: «К чему сия трата мира? Ибо можно бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим». От Марка 14 глава 4 по 5 стих. Другие ученики соглашались с Иудой, не зная, что Иуда заботился не о нищих, а о самом себе, потому что был вор. От Иоанна 12 глава с 1 по 6 стих. Из доверенного ему ящика он часть раздавал нищим, а часть брал себе. Господь Иисус вступился за Марию и сказал ученикам: «Она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Если допустить, что к тому времени Иуда договорился с горшечником относительно участка земли за городской стеною, что часть денег уплатил, а еще ему не хватало каких 300 сребреников или 120 динариев, то станет понятным его недовольство и ропот и на Марию, и на Иисуса за трату мира. Ведь ему ничего не перепало, а деньги нужны. В Евангелии написано, что после этого пошел Иуда Искариот, один из 12, первосвященникам, чтобы предать его им. От Марка 14:10. А перед этим первосвященники и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. От Иоанна 11 глава 57 стих. Иуда мог оправдывать себя, что это он делает из повиновения властям, а апостол Иоанн написал, что дьявол вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его. От Иоанна 13 глава 2 стих. Всякое предательство является делом сатаны, и никакими другими причинами, как патриотизм, повиновение власти или принуждение, предательство нельзя оправдывать и не удастся оправдать, особенно если человек имеет из этого какую-то выгоду для себя. Первосвященники обрадовались, увидевши и выслушавши Иуду, и не обещали дать, а дали 30 сребреников, что равнялось 120 римским динариям или греческим драхмам. Возможно, это была как раз недостающая у Иуды сумма для покупки поля. Господь Иисус знал о сделке Иуды Искариота, но не выдал его апостолам, потому что горячий Петр и сыны Громовы расправились бы с ним на месте. Однако, желая спасти Иуду и привести его к покаянию, в начале пасхального ужина объявил: «Истинно говорю вам, один из вас предаст меня». Апостолы перепугались. Вместо обычного человеческого угадывания или бросания подозрений на кого-то, они в трепете начали спрашивать: «Не я ли Господи?» Иуда Искариот, чтобы не выдать себя молчанием, тоже спросил: «Не я ли Равви?» На слово «Господи» у него язык не повернулся. Но и утвердительный ответ Иисуса «Ты сказал» не вызвал в Иуде ни стыда, ни покаяния. Он находился во власти сатаны, который удерживает человека от всего доброго. Но как теперь Иуде пойти к первосвященникам, чтобы предать Иисуса и остаться незамеченным? Господь Иисус оказал еще одну услугу Иуде. Отпустил его, сказавший: «Что делаешь, делай скорее». Апостолы подумали, что Иуде Искариоту поручено какое-то важное дело. Иуда ушел, но не сам. Апостол Иоанн написал, что вошел в него сатана. А потому всякое добро, какое делал для него Иисус, становилось для него противным. Последнее предупреждение было в Гефсиманском саду. Когда Иуда, приведший туда римских воинов и служителей храма, подошел и поцеловал Иисуса, Иисус спросил его: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Ни слова упрека. Кротость и забота о других до конца. Но Иудой овладело какое-то ожесточение. Он оказался в полнейшей власти сатаны, не видел в Иисусе ничего особенного, и над ним исполнилось древнее изречение. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Притчи 29.1. Позже Иудой овладел какой-то страх. Он возвратил деньги первосвященникам, а сам повесился.